Глава пятая. Максимилиан. Думал расслабиться после тяжелого дня, но нет. Дома меня ждали две сумасшедшие бабы. Одна из них напилась, другая разделась. Уж лучше бы было наоборот. «Максимилиан, постой! Надо поговорить, мерзкий ты ублюдок!» Я развернулся и схватил Мишель за горло. «Если не хочешь испытывать весь ужас смерти, проваливай!» Прошипел я, сдавливая пальцы. «Ты не можешь так со мной поступить! Я из знатной семьи!» Хрипела она. «Да мне как-то посрать!» «Ха! Теперь я понимаю, Мэйв. И я очень рада, что твой род закончится!» «Это спорно. Думаешь, Несс родит тебе ребенка? Я знаю свою сестру. Она и близко с таким, как ты, не ляжет!» «Посмотрим. Ты все сказала?» «Зря ты со мной так. У тебя был шанс. А теперь...» Мишель сдавленно рассмеялась. «Я бы тоже тебя прокляла. Только на такое дерьмо не хочется жизнь тратить». «Вот и катись!» Придвинулся я к ней, а потом резким движением оттолкнул. Она побежала наверх, а спустя минуту пуля метнулась вниз, натягивая одежду. Уже в дверях развернулась, поправила шелковые каштановые пряди и прошипела. «Ты еще пожалеешь, Максимилиан. Я тебе обещаю. Со мной так нельзя!» «Дверь там». Указал я на выход. Лишь только Мишель скрылась, я рванул на кухню. Агнес раскупорила вторую бутылку вина и уже выпила половину. Я был зол. Нет, взбешен. Что она творила? Во-первых, это дорогущая коллекция, а во-вторых, выхватив у нее бокал, я вылил его в раковину. «Совсем с ума сошел? Иди с Мишель чпокайся, не лезь ко мне. Я тут прощание устраиваю по своей нетронутой девственности. Я не буду с тобой спать, когда ты пьяная». «О, а это идея! Или нет? Нет, Макс, я так сопьюсь». Жалобными пьяными глазами посмотрела она на меня. «Но я готова стать алкоголичкой во имя спасения своего чресла». Агнес схватила бутылку и начала пить прямо из нее. «А я кипел. Во мне горело все, что только могло гореть». Одним размашистым движением я выбил бутылку из рук, и она улетела к стене. «Сейчас ты пойдешь проспишься, а завтра мы с тобой поговорим». «Я тебе не подчиняюсь!» Скинула она указательный палец. Девушку уже вело, и она слегка раскачивалась на стуле. «И вообще...» Агнес встала и, пошатываясь, подошла ко мне. «Кто сказал, что я буду твоим инкубатором?» «Ик!» «Я не хочу иметь детей сейчас. Это понятно? И спать с тобой тоже не буду. Давай просто ты оставишь меня в покое, дашь учиться, а я обещаю не доставать тебя. Ик!» «По рукам?» Она протянула ладонь, а я несколько мгновений смотрел на качающееся пьяное тело. «Уже торгуешься?» «Это хорошо. Принятие близко, Агнес». Не дожидаясь ответа, я закинул ее на плечо и под пьяные вопли понес наверх. В который раз за день бросил на кровать. Выпрямился и уперся руками в бока. «А, значит, отказываешься от сделки?» – не сдавалась девушка. «Ну хорошо, тогда придется бухать». «Я спрячу все бутылки в этом доме». «Все равно найду, чем себя травить». «Привяжу к постели, всуну кляп, который буду упирать только на время еды». «Ну как же быть, Максимилиан?» – расхохоталась она. «Я могу раздвинуть ноги, только пока я пьяна. На трезвую голову ты меня не получишь». Она сняла очки и положила на тумбочку. После этого распустила волосы, и они каскадом упали на плечи. «Что ты делаешь, дурилка?» «Пытаюсь раздвинуть ноги. Давай только по-быстрому, чтобы не затягивать». Агнес попыталась снять кофту, но запуталась. Потребовалась минута, чтобы она, наконец, от нее избавилась. Следом начался бой с джинсами. С ними сложнее. Сначала застряла одна нога, потом вторая. В конце концов, они тоже полетели на пол. Девушка осталась в смешном нижнем белье в горошек. Совсем не эротичным. Я попытался сдержать улыбку, не останавливал эту сумасшедшую. Было интересно, что же у нее в пьяной голове. «Вот!» Она закрыла глаза и распласталась на кровати. А в полуголом виде Агнес очень даже ничего. Стройная фигура и грудь есть, которую под бесформенной одеждой совсем не видно. Аппетитные ножки расползались по постели. «А, не так же», — подняла голову Агнес. «Мне надо соблазнять тебя? Ну хорошо. Даже на это согласна». Пока она пыталась подняться на кровати, ее рот не затыкался. «А ты знаешь, что женщины никогда не испытывают вагинальный оргазм?» «А вы-то, мужики, думаете, что такие крутые. Наяриваете там своими поршнями, а все в пустоту». «Ты хоть какой-то испытывала?» «Говоришь так, как будто перетрахалась с кучей мужиков». «Твой мозг ограничен. Можно знать многое. Не обязательно это применять. Вот как с ядами». Она, спотыкаясь о простынь, подошла и рухнула на меня. Ее губы оказались слишком близко от моих. В нос ударил запах алкоголя и малины. «Ну, с чего начнем?» — спросила она, скользя изучающим взглядом по моему лицу. «С трезвости, Несси, с трезвости». Я все так же упирал руки в бока, не трогал ее, не шевелился. «Не, ты сегодня просил готовиться к брачной ночи. Я готова». Агнес смешно вытянула губы трубочкой и закрыла глаза. «Я ни с кем не целуюсь», — ухмыльнулся я. Тут же зеленые океаны раскрылись, и в них мелькнуло что-то хищное. Она с силой притянула меня и неумело грубо впилась в губы. На секунду я опешил, не ожидал такого, да еще и от нее, но потом понял. «Ах так, решила выбесить меня окончательно». Одна моя рука прижала ее талию, второй я впился в затылок. Так, чтоб девчонка не смогла убежать. Если хочет поиграть, я согласен. Мой язык ворвался в маленький ротик, и, конечно же, Агнес заверещала. Открыла глаза и попыталась отстраниться. Но я наблюдал и не давал свободы. Трахал своим языком ее, не позволял отдышаться. Хотела разбудить зверя – получай. Она попыталась сжать челюсти, но я тут же всосал ее язык и угрожающе стиснул зубы. Это была не любовная игра, чистая борьба. И пока побеждал я. Агнес решила просто повиснуть в моих руках в надежде, что я отпущу, не стану долго держать. Но для меня она пушинка. Поэтому я насиловал ее рот до тех пор, пока не заболели губы. Наконец отстранился. «То, что я ни с кем не целуюсь, не значит, что я не буду это делать с тобой. Хочешь еще поиграть?» Она молчала, только хлопала своими зелеными бездонными глазами и усиленно пыталась втягивать воздух носом. А моя рука уже скользнула к ней в трусики, отчего девушка выгнулась и задержала дыхание. «Ммм, да ты течешь вся», — прорычал я. «Может, ты и права. Стоит трахнуть тебя прямо сейчас». Так хотелось еще поиграть с ее невинным бугорком, особенно понравились вздрагивающие от накрывающих ощущений реснички, но сейчас она пьяна. «Нет, нет, нет!» – вздрогнула Несси, будто пришла в себя. «Я передумала, Максимилиан!» Мои пальцы покинули скользкую горячую киску, и я демонстративно их облизал. Агнес не отрывала испуганный и в то же время возбужденный взгляд от меня. «Вкусно, девочка». Я отпустил талию, и моя супруга тут же упала. Быстро отползла, закрывая себя простынями. Ее сбившееся дыхание выдавало волнение. «Захочешь провернуть такое в следующий раз, я не стану останавливаться, даже больше, накажу тебе. Очень-очень больно, как я люблю. И запомни, то, что не работает у меня на других женщинах, может прекрасно заработать на тебе». «Ты псих», – прошептала она. Я стал раздеваться, снял рубашку, штаны. Мы все время не отрывали взгляд друг от друга. Засверливали до дыр, с любопытством изучали. Оставшись в боксерах, я рванул одеяло, услышал жалобный писк. Но мне было все равно. Скользнул к ней, я притянул девушку к себе на плечо, а ее руку положил на возбужденный член. «Что ты делаешь?» – всхлипнула она. «Привыкай к нему». «Не хочу я ни к чему привыкать». «Уберешь руку, трахну тебя прямо сейчас». Она было дернулась, но явно пересиливая себя, осталась лежать в таком положении. замерла. Напряженное тело девушки слегка подрагивало. Ее голова покоилась на моем плече. Я чувствовал этот аромат малины от белокурых волос. «Максимилиан, давай поговорим, как взрослые люди». «Даже так? Уже протрезвело?» «Ты не можешь использовать меня как инкубатор. Мы живем в современном мире, где нет рабства». «Не в твоем случае. Семейка Витланов знатно постаралась, чтобы вернуть средневековье». «Просто представь, каково будет этому ребенку, нашему ребенку». Ее голос слегка дрожал. «Ты лишишь его родительской любви. Как... какой пример покажешь?» «Во-первых, с чего ты взяла, что его лишат родительской любви? Я его буду любить. Ты тоже можешь остаться рядом и дарить все, что дарят матери детям. Во-вторых, ребенок хотя бы будет. Других вариантов иметь детей у меня нет. Да, я могу в скором времени откинуть копыта без наследника. В-третьих, спи уже». «Так нельзя. Мы будем все время собачиться. Я не смогу его бросить. Поэтому ребенок будет видеть, как мы ненавидим друг друга». «Перестань ненавидеть меня». «Так просто? Ты разрушишь мою жизнь, а я должна буду мило улыбаться?» «Живи своей жизнью дальше. Тебя никто не ограничивает. А я найму ему няню». «Максимилиан, ты дом свой видел? В нем 3 слоя пыли. Сюда даже слуги приходить боятся». «Что-нибудь придумаю». «Что? Спи». «Нет, скажи, мы с тобой так и не поговорили». Голова Несси поднялась, и я чувствовал, как меня окутывает ее огонь. Сам лежал с закрытыми глазами. А ручку от моего члена она не убирала. Видимо, боялась угроз. «Умничка. Послушная». «Поговорим завтра. Я безумно устал». «Я не могу ждать до завтра. Хочу сейчас. Мне нужна своя комната. Там, где я буду заниматься. Нужно личное пространство». «Исключено». «Почему?» «Мы должны привыкать друг к другу». «Зачем?» «Опять мы ходим по кругу. Прими уже неизбежность». «Максимилиан, ложись». Я притянул ее голову к плечу и машинально стал гладить по волосам. Уже был сонный, плохо соображал. Хотел прекратить, как почувствовал, что девушка расслабляется. Видимо, это безобидное действие ее успокаивало. Она еще такой ребенок. Не прошло и нескольких минут, как Агнес засопела. «Серьезно? Только что толкала пламенную речь и готова была растянуть ее на всю ночь, а через минуту уже дрыхла без задних ног. Эта девушка невероятна». Я чуть повернул голову, рассматривая в полумраке ее лицо. Зачем прячет красоту под всей этой безвкусицей? Милая мордашка, остренький носик, пушистые реснички и мягкие губки. Я вспомнил их вкус. Впервые поцелуи не вызвали отвращения. Наоборот, хотелось еще и еще погружаться в маленький ротик, исследовать его, покусывать строптивый язычок. От таких мыслей член дернулся. Я осторожно убрал хрупкую ладошку с него. Она меня почему-то возбуждала. Нет, просто я уже давненько нормально не кончал с женщиной. Но скоро я ворвусь в девственное лоно, порву его своим размером. Черт! «Да что со мной не так?» Я провел рукой по лицу, прогоняя навязчивые эротические картинки. «Так, надо просто подумать про работу. Трупы, морги и проклятую лабораторию, в которой до сих пор выясняют причину смерти взрослой женщины. Неделя уже прошла, все никак не доделают. Бездари. Завтра опять какие-то неопознанные тела меня ждут. Каждый день кто-то умирает». С этими мыслями я погрузился в сон. И где-то на краешке болталась моя женушка в дурацком лифчике в горошек.